Вот пизда блядский жир и похую мороз. И ноготь ржавый, сука, в ухо врос. Я все послал пизду и разъебал оковы. Но не таковы принципы мои. Я полностью не в срады не укрюж. Пророс на пятки, проболел и проберуш. И вот теперь и скачут халуни. Кругом бабсю колышатся хуи. И ебалист шершаво простирает пространств вселенских блядскую печаль. Откуда хошь, твержу, за юшачаль. А смысла будет жопа нихуёв. Что всех нас вьяно с аттепитом пожирает. Собака лает, караван ебёт. И никого ничего в натуре не берет. Не забирает, не уносит ввысь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Лишь пизда блядский жир и ёбаная слизь. Yes.